Пятое. «Эй, он тут, сюда, живее!» Крик вырвал Джима из полузабытья, в котором он находился. Джим почувствовал, что чьи-то руки его ощупывают. Он вскрикнул и открыл глаза, одновременно пытаясь оттолкнуть от себя помогавших ему людей. «Не сопротивляйся, Джим, ты ранен, но жить будешь. Сейчас перетащим тебя в лазарет». «Отойдите от меня», — прохрипел Джим, разлепляя непослушные губы. «Я заражен». Стерджис, а именно он оказался сейчас над Джимом, непроизвольно вздрогнул, но тут же взял себя в руки и продолжил накладывать повязку. «Стивен, он совсем обезумел. Его надо остановить, иначе он перезаражает кучу народа». «Черт!» — на этот раз Стерджис оторвался от своего занятия. «Куват, живо рацию. Свяжись с малышом, предупреди его». Но Куват не успел даже потянуться к рации, как она ожила сама. «Медицинский уровень, прием. Джим, Чен, Лиза. Срочно, весь свободный персонал на 9-ю палубу. У нас серьезные проблемы. Свыше 50 человек пострадали. Возможно, они заражены, как поняли». «О, Господи!» — Стерджис, широко открыв глаза, смотрел на Джима. «Говорит Чен, что у вас случилось, черт побери? Почему так много пострадавших?» «Стивен выжил из ума и набрасывался на всех подряд с ножом. Сейчас парня ведут преследование, но он почти добрался до нижних уровней. Там его будет не достать. Чен, пусть твои люди поторопятся. Здесь есть тяжело раненые. И где Джим? Почему он не отвечает?» «Малыш, я тебя понял. Отправляю к вам 12 добровольцев и Марию. Куват, Цзиньлун и Стерджис тоже бросайте свои дела и на 9-ю палубу. Как поняли? Прием». «Это Куват». Индонезиец поднес рацию ко рту. «Мы нашли Джима на 11-й палубе. Но он тоже тяжело ранен. Нужны двое, чтобы донести его до лазарета». «Джим? Что с ним?» Почти моментально раздался голос Лизы. «Рана не смертельная, но ему нужна помощь». «Мы с Цзиньлунем сейчас его принесем». «Конец связи». Стерджис пришел в себя и снова был невозмутим и спокоен. «Куват», — обратился он к индонезийцу, вешая свою рацию обратно на пояс, — «ты бегом наверх. Поможешь Марии, как только дотащим Джима к Чену, сразу за тобой». Куват повернулся и выбежал из отсека. Цзиньлунь разложил носилки и положил их рядом с Джимом. «На счет три», — произнес Стерджис. «Раз, два, три». Мужчины подняли и переложили Джима. Тот лишь негромко вскрикнул. Повязка мгновенно стала красной. «Черт!» — пробормотал Стерджис. «Видимо, все намного серьезнее, чем я думал. Держись, док. Скажи спасибо, что не в другой части корабля в этот момент оказался, а то бы не дотащили». «Умеешь ты успокоить», — проворчал Джим. Мужчинам надо было спуститься всего на один уровень. Когда они подтаскивали Джима к пролету, показалась беловолосая фурия. Лиза уже подбегала к носилкам, но Джим успел выкрикнуть: «Стой, не подходи!» Лиза остановилась и тут же сделала неуверенный шаг к нему. «Что случилось, Джим? Что происходит?» Голос девушки дрожал. «Есть подозрение, что док подхватил вирус», — вместо Джима ответил Стерджис. «Нет, я не верю. Прости, детка, но это так». Джим повернул голову в сторону, чтобы не видеть глаза девушки, которые уже наполнялись слезами. «Ты обещал мне, что мы доберемся до Макивара целыми и невредимыми, что мы переживем весь этот кошмар, и все будет хорошо, у нас родится ребенок или даже трое. А теперь ты думаешь, что сможешь меня вот так покинуть, чтобы я хранила тебя в черном брезентовом мешке?» «Я правда думал, что мы сумеем пережить все это, но также я понимал, что если инфекция превратится в эпидемию, нам будет не сдобровать». И все мы это прекрасно понимали, только не хотели себе в этом признаваться. Голова у Джима закружилась от такой длинной речи, и он, проглотив неприятный, тошнотворный комок в горле, закрыл глаза. Стерджис знаками приказал Цзиньлуну остановиться и опустить носилки, чтобы они передохнули. Лиза села на пол рядом и, больше не сдерживая себя, расплакалась. Стерджис подошел к ней и тоже присел. «Лиза, послушай. Джиму сейчас не стоит говорить и тратить силы. Мы должны донести его до Чена. Может быть, никакого вируса и нет, и все обойдется. Если Стивен действительно болен, то он заразил и меня». «Нет, Стерджис прав. «Все обойдется, тем более, если у нас будет вакцина». Лиза вытерла слезы и решительно встала. «Что?» — одновременно произнесли Стерджес и Цзиньлун. И даже Джим открыл глаза и повернул голову к девушке. «Давайте, хватит отдыхать». Лиза быстро восстановила свое самообладание. «Поднимайте его и быстрее к Чену». «Чен нашел вакцину?» — спросил Джим. «Нет, но знает, где ее достать». «И где же?» Цзиньлун непроизвольно подался в сторону девушки. «У Томаса, похоже, врожденный иммунитет к этой дряни». «Этого не может быть. Этот вирус совершенен. Я сам видел, как зараженная кошка укусила его». Джим внезапно закашлял, скорчившись на носилках. «Что бы ты там ни видел, Джим, но Томас абсолютно здоров», — произнесла девушка, когда Джим немного откашлялся. Она хотела погладить голову доктора, но в последний момент отдернула руку. Когда медбратья принесли Джима в лазарет, Чен уже встречал их, настроив все приборы, хотя слово «все» в данном случае было не очень уместно, так как из приборов, которые были у них в распоряжении, остался только компактный переносной полевой медблок. Чен прихватил его с собой во время последнего дежурства, в тот самый злосчастный день, когда капитан покончил с собой, а Ларсон поднял бунт и захватил все верхние уровни и медлабораторию. «Что у вас?» — спросил Чен, когда они вошли в помещение. Чен был китайцем по происхождению, но, в отличие от Цзиньлуна, который до Академии всю жизнь провел на своей родине, родители Чена эмигрировали в Соединенные Штаты, когда ему было не больше года. Это наложило отпечаток на его речь. Многие слова он словно проглатывал. «Ножевое ранение брюшной полости. Большое кровотечение. Боюсь, могли быть задеты внутренние органы», — тут же отчеканил Стерджес. И еще Джим утверждает, что его заразили. Чен, который уже хотел прикреплять датчики приборов к телу Джима, остановился и нахмурился, откладывая их в сторону и направляясь к небольшому прибору, который Джим в свое время настроил на обнаружение вируса. Чен простерилизовал иглу и, протерев плечо Джима, взял его пробу крови. Приборчик немного пожужжал, и на нем высветился красный диод, который, в свою очередь, означал, что Джим действительно заражен. «Плохи наши дела», — мрачно проговорил он. Лиза, пристально наблюдавшая за всем происходящим, тихонько всхлипнула, повернулась и выбежала из отсека. «Догнать?» — спросил Стерджес. «Нет», — отрицательно покачал головой Чен. «Вы мне сейчас тут понадобитесь. Если Мария подтвердит, что у всех тех людей, которые подверглись нападению на девятой палубе, окажется заражение...» Чен не договорил и многозначительно посмотрел на медбратьев. «Подготовьте новые койки и чистые тряпки, какие найдете. Я займусь Джимом, пока есть время. Боюсь, что работа у нас в ближайший час утроится». Когда медбратья покинули отсек, Джим спросил: «Что с Томасом?» «Поберег бы ты силы, док, они тебе еще понадобятся». Чен уже почти облачился в свой бактериологический костюм. Они потеряли уже 15 человек медперсонала, и больше половины из-за того, что в первые дни распространения вируса не соблюдали должных мер предосторожности. Любая капля крови или выделение зараженного, попавшей в кровь или на слизистые оболочки человека, стопроцентно инфицировали его. «Что с ним?» — упрямо повторил Джим. «Все тесты дали нулевой результат, поэтому я и хотел поговорить с тобой. Действительно ли ты видел, как произошло заражение?» «Да, на руке у него есть следы от укуса, но они могли быть получены до того случая». «Ну так что, ты видел собственными глазами, как это произошло?» «Нет», — поразмыслив, ответил Джим. «Надо было признать, что Чен прав. Он не видел момент укуса. Это действительно могла быть совершенно другая кошка, здоровая. А он надуманно, без проверки, не колеблясь ни секунды, приписал Томаса к зараженным». «Вот видишь», — мягко проговорил Чен, — «а теперь приготовься. Сейчас будет немного больно. Мне надо отодрать временную повязку и просветить тебя. Крови действительно что-то очень много». Обезболивающее, которым они располагали в своих ручных медблоках, закончилось еще в самую первую неделю. Насчет «немного больно» Чен погорячился. Было чертовски больно. Но первый этап Джим выдержал, схватившись за металлический каркас кровати и стиснув зубы. Чен осторожно снял повязку, протер рану и быстро прикрепил в нужных местах датчики аппаратуры. Кровь еще вытекала, но уже не так стремительно. Быстро сняв все показания и что-то пощелкав на своем приборе, он удовлетворительно покачал головой. «Все в порядке, Джим?» Чен осекся. «По крайней мере, могло быть намного хуже. Ни один внутренний орган не задет, хотя твое многострадальное ребро снова треснуло». «Мои ли это еще органы?» — проворчал Джим. «Пока что да. Мы же сами с тобой выяснили, что все мутации начинаются на второй неделе. Пока что вирус в твоей крови, но он, так сказать, только адаптируется и большой опасности не представляет. Значит, у меня 2 недели, чтобы найти вакцину. Если она существует. Если она существует, я ее найду. Ладно, тебе видней, но пока соберись. Мне нужно тебя заштопать».